Фрэнк Заппа и другие матери изобретения. Этот странный человек с насмешливым взглядом, копной черных волос, усами с бородкой и внушительным носом вполне может претендовать на право зваться острейшим умом и самым проницательным социальным критиком от рок-н-ролла. Фрэнк Заппа снискал славу мизантропа, провокатора и сочинителя непристойных шуток. Но он же был серьезным композитором, знатоком авангарда, классики и джаза. Он увлеченно занимался рок-н-роллом, что не мешало ему писать оратории, симфонические пьесы, балеты и сатирические мюзиклы. В 1981 году он даже вытащил на сцену 87-летнего Николая Слонимского, великого русского пианиста и теоретика, эмигранта с 1920 года, и тот сыграл на пианино вместе с рок-группой. Слонимский вспоминал тот вечер. Пока Заппа дирижировал, он пел и танцевал с профессиональным воодушевлением, которое поразило меня. Заппа был диктатором, перфекционистом и нанимал только первоклассных музыкантов, требуя от них дисциплины и полной самоотдачи. Из его группы вышли более сотни музыкантов, среди которых были такие знаменитости, как клавишник Джордж Дюк, гитаристы Стив Вай и Адриан Белью. За годы бурной деятельности Фрэнк Заппа наплодил десятки непредсказуемых пластинок, найдя время на сотрудничество с такими разнообразными артистами, как Капитан Бифхарт, Джон Леннон, Жан-Люк Панти, Grand Funk Railroad и Лондонский симфонический оркестр. А к тому же организовал кучу независимых лейблов, нарушил все возможные музыкальные правила и подверг образ жизни своих соотечественников неумолимой критике. Заппа всегда чувствовал себя выше большинства людей и был счастлив сообщить им об этом. Фрэнк Винсент Заппа родился 21 декабря 1940 года в Балтиморе, штат Мэриленд, в семье смешанных французских, сицилийских, неаполитанских, греческих и арабских кровей. Отсюда его колоритная внешность. Из-за постоянных переездов семьи Фрэнк учился в 6 различных высших учебных заведениях. Он бросил колледж после полугода попыток учебы. Зато маленький Фрэнк с раннего детства полюбил музыку. Его в равной степени увлекали серьезные классики Белла Барток, Игорь Стравинский, Арнольд Шенберг и Карл-Хайн Штокхаузен, а также рок-н-ролл и современный джаз. В его голове вся эта музыка смешалась в невероятный коктейль, которому скоро суждено было обрушиться на головы ни в чем не повинных слушателей. Главная любовь Заппы с детства – французский композитор Эдгар Варес, патриарх электроники и конкретной музыки. С большим трудом юный меломан нашел пластинку с безумным ученым на обложке. В день 15-летия мама разрешила Фрэнку позвонить по междугородной связи его кумиру. Варес в то время обретался в Брюсселе и не мог подойти к трубке, зато удалось поговорить с его женой. Позднее Заппа снова позвонил по заветному номеру и все-таки побеседовал с классиком. Варес поблагодарил за интерес к его творчеству, рассказал о планах работы над композицией «Deserts» и даже выразил надежду на встречу. А потом Заппа еще и получил от Вареза письмо. К сожалению, пути двух гениев так и не пересеклись из-за смерти Вареза в 1965 году, но письмо от композитора Заппа поместил в рамочку. Впоследствии Заппа спродюсировал альбом композиции Эдгара Вареза. К началу 60-х годов Заппа уже исполнял по телевидению концерт для велосипеда, в котором дул в трубке руля и стрекотал спицами. Любовь к авангарду не мешала Заппе собирать старые рок-н-ролльные записи. Он написал пару звуковых дорожек к паре малобюджетных фильмов, чтобы на вырученные деньги купить малобюджетную студию. Там записывались местные музыканты, с которыми Фрэнк Заппа образовал группу. В течение пары лет этот необычный ансамбль начнет продвигать его музыку в массы. Коллектив поменял название на «The Mothers» и переехал в дом в лос-анджелесском районе Лорел Каньон, где можно было выступать по клубам. Заппа был словно создан для встречи с этими ребятами, которые дико одевались, дьявольски оригинально играли и не боялись последствий. Как говаривал Эдгар Варес, современный композитор отказывается умирать. Несмотря на хиповатую атмосферу вокруг, Заппа неодобрительно относился к употреблению наркотиков. Его пристрастиями были кофе и сигареты, которые он называл своей едой, а также работа в студии. Работоспособность Заппы вошла в легенду. Почти каждый час бодрствования он был занят сочинением записей, редактированием или исполнением музыки. Не мудрено, что за 52 года жизни под своим собственным именем и под названием «The Mothers of Invention» Заппа записал более 6 десятков альбомов, в которых с мастерской любовью смешались рок, поп, джаз, фанк, классика, авангард, электроника, сатира и все, что лежит на границах этих жанров. Многие из альбомов были двойными, что делает наследие Фрэнка Заппы еще более впечатляющим и огромным. Все началось с того, как в 1966 году для лейбла Verve Records был записан альбом «Freak Out». Вторая в истории двойная пластинка «Blonde on Blonde» Боба Дилана вышла всего на неделю раньше. Руководители лейбла поздно поняли, каких революционеров они пригрели. Глумливо-экспериментальная музыка была уже записана. Они смогли лишь настоять на том, чтобы название группы «The Mothers» матери, на сленге сокращение от «motherfucker». Для снижения степени скандальности было изменено на «The Mothers of Invention» — «Матери изобретения». Хотя альбом заслужил похвалу критиков, все закончилось одними убытками. Это обстоятельство не смогло помешать записи альбома «Absolutely Free» 1967 с насмешкой над нравами американского среднего класса и семиминутной оратории «Brown Shoes Don't Make It Brown». Будьте верноподданными пластиковыми роботами для мира, которому все равно. Ladies and gentlemen, the President of the United States. Hello, Americans. He's been sick. And I think his wife is gonna bring him some chicken soup. It's hard to defend an unpopular policy every once in a while. Plastic people, oh baby, now you're such a drag. And there's this guy from the CIA and he's creeping around Laurel Canyon. Face with plastic goo and wrecks her hair. get tired of you, honey. It's your hair spray or something. Мрачноватый юмор Фрэнка Заппы начал проявляться с первых альбомов и до посмертного выпуска его последней записи работы Civilization Pass Free 1994-го. Он смеялся над потерянным современным человеком, чье существование обусловлено рефлексами потребления и секса, над лицемерием и конформизмом обывателя. В сатирических текстах резко критиковались религия и общее образование. Впоследствии, в знак презрения к зубрежке, Заппа даже на полном серьезе забрал своих детей из школы. В 60-х годах Заппа издевался над расовым неравенством. В 70-х объектами насмешки стала серьезная социальная проблема музыка диско, Dancing Floor, а также якобы высокодуховное движение New Age, Cosmic Debris. В общем, Заппа поднимал на смех все, что попадалось ему под руку, и при этом искренне защищал свободу слова. В 1968 году вся группа The Mothers of Invention вместе с Заппой переехала в Нью-Йорк для выступления в зале Garrick Theatre. Поток альбомов было уже не остановить. В 1968 году попытку протаранить хит-парад предприняли три пластинки. Во-первых, We're Only In It For The Money — концептуальная пародия на шедевр The Beatles Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band 1967-го и всю претенциозную хиппи-музыку. Фрэнк даже позвонил Полу Маккартни и получил его устное согласие на использование пародии на обложку с кучей людей. Во-вторых, оркестровая работа Lumpy Gravy, где в экстазе слились оркестр в 50 человек, академическая музыка, разговоры в микрофон, атональные пассажи и электронные шумы, созданные экспериментальными методами редактирования звука. В-третьих, странное сочетание дуопа и Стравинского «Cruising with Ruben at the Jets». К концу десятилетия Фрэнк Заппа распустил группу, потому что не мог платить музыкантам. Собрав новую версию The Mothers, он в 1969-м записал сольный альбом Hot Rats — восхитительный гибрид джаза, рока и классики с участием капитана Бифхарта и скрипача Жана-Люка Понти. Виртуозная пластинка с выглядывающим из пустого бассейна Заппой на обложке возвестила о приходе джаз-рока, даже раньше Майлса Дэвиса. Эта музыка словно бросала перчатку таким матерым группам, как Cream, The Jimi Hendrix Experience, не уступая им в степени новаторства и изобретательности. Кстати, в 1968 году Джимми Хендрикс подарил Заппе сожженные части своего «Фендера», который он уничтожил на сцене во время фестиваля в Майами. После смерти Хендрикса в 1970-м Заппа собрал инструмент и часто играл на нем. Во время турне 1971 года случилось два события колоссальной важности. Во-первых, во время выступления в казино в швейцарском городе Монтрё произошел пожар, в результате чего вся аппаратура группы The Mothers of Invention была уничтожена. Эти события были увековечены в песне «Smoke on the Water» группы Deep Purple. Во-вторых, через неделю, когда группа выступала в лондонском театре Rainbow, на сцену выскочил один из поклонников, который столкнул Фрэнка Заппу со сцены на бетонированный пол оркестровой ямы. Музыкант получил травмы головы, спины, ног и шеи и даже расщепление связок гортани, что стало причиной понижения голоса в сторону фирменной хрипотцы. В результате Заппа находился в инвалидной коляске на протяжении более полугода, выпустив два джаз-роковых альбома «Вака-Яка» и «Гранд-Вазу» с насыщенным звучанием духовой секции. Оба они вышли в 1972 году, когда Заппа не мог гастролировать из-за переломов. В основном работы Заппы скупали его упертые фанаты, которые добросовестно присутствовали на его концертах. Но его популярность у широкой публики достигла своего пика в 1973-1974 годах с выходом более доступных альбомов «Overnight Sensation» и «Апостроф», каждый из которых разошелся полумиллионным тиражом. The Mystery Man. He said, I'm out of sight. He said, for a nominal service charge, I could reach Nirvana tonight. If I was ready, willing, and able to pay him his regular fee. Наконец, Заппа проник в топ-40 с синглом 1982 года «Valley Girl» сатирой в адрес испорченных калифорнийских дочек боссов шоу-бизнеса с участием его собственной дочери по имени Moon Unit – «Лунная единица». Фрэнку Заппе даже было уделено запоздалое внимание музыкальной индустрии, когда он выиграл Грэмми за альбом «Jazz from Hell» 1986 год. Эта пластинка была сочинена специально для синклавира, синтезатора, который покорил Заппу. Повышение зарплаты не требует, переносчиком триппера не является. Характер ровный, поведение предсказуемое, преданность образцовая. К этому времени работы Заппы уже сыграл симфонический оркестр «Беркли». Прославленный французский дирижер Пьер Буллес записал альбом с его музыкой, а он сам выступил в роли дирижера во время исполнения произведений его любимцев Эдгара Ореза и Антона Ваберна в оперном театре в Сан-Франциско. В 1990 году по приглашению его давнего поклонника, чехословацкого президента Вацлава Гавела, Заппа работал в качестве консультанта по торговым и культурным связям с Западом. Он даже всерьез решил баллотироваться на пост президента США, но в следующем году, накануне одного из концертов в Нью-Йорке, его дочь Moon Unit и сын Дизел объявили о том, что у их отца диагностирован рак простаты. Фрэнк Заппа умер 4 декабря 1993 года в возрасте 52 лет, не раньше, чем записал достаточно материала, чтобы надолго обеспечить выпуск посмертных альбомов. Sharp in these clothes, yes we do, unless we get sprayed with a hose. It ain't bad in the day if they squirt it your way, except in the winter when it's froze. And it's hard if it hits on your nose. The grindstone, they say, will that redeem us, Uncle Remus? I can't wait. С непоколебимой убежденностью в своей правоте до конца своей карьеры Заппа оставался голосом инакомыслия. Когда музыкальная индустрия начала клеить на пластинки наклейки с предупреждением об оскорбительном содержании для своих альбомов, Заппа разработал собственную наклейку. Внимание! Этот альбом содержит материал, которого по-настоящему свободное общество не станет ни бояться, ни подавлять. Язык и понятия, содержащиеся в настоящем документе, гарантированно не вызывают вечного мучения в том месте, где парень с рогами и заостренной палкой ведет свой бизнес. Эта гарантия реально так же, как угроза видеофундаменталистов, которые используют нападение на рок-музыку в своих попытках превратить Америку в нацию простофиль. Во имя Иисуса Христа. Если ад существует, его огонь ожидает их, а не нас. The Mothers of Invention. Freak Out. 1966. A year ago today was when you went away. But now you come back knocking on my door. And you say you're back to stay. But I say, go cry on somebody else. Shoulder. I'm somewhat wiser now, and one whole year older. I should only need you now. I don't love you anymore. Когда представители джазового лейбла Verve Records подписывали контракт с Mothers, они думали, что имеют дело с белыми блюзменами. Когда продюсер Том Уилсон услышал первые песни, он позвонил своему боссу и сказал: «Ну, это вообще-то не вполне группа белого блюза, но что-то в этом духе». Вместо скромного дебютного альбома получился эксцентрический манифест Фрэнка Заппы, который выталкивает рок-музыку на территорию классического авангарда. Это начало длительного проекта по синтезу популярной музыки и серьезного искусства, позволяющего Заппе изменить представление о том, каким вообще может быть рок-альбом. «Freak Out» отличает волнительные чувства от открывшихся возможностей. Первая половина альбома посвящена мелодичным сатирическим песням вроде «Призыва к оружию», «Hungry Freaks», «Daddy», «Duopa», «Go Cry on Somebody Else's Shoulder» или веселого мотива «Wooey-Zooey». После возврата к социальной критике в «Trouble Every Day» поп-структуры меняются на эксперименты с конкретной музыкой, атональными диссонансами и студийными эффектами. Для 12-минутного прорыва в космические пространства «The Return of the Son of Monster Magnet» пришлось задействовать целую толпу хиппи с бульвара «Сансет». На запись изощренных издевательств над подростковой музыкой потребовалось 4 дня и 35 тысяч долларов. Well, I'm about to get upset watching my TV, checking out the news until my eyeballs fail to see. I mean to say that every day is just another rotten mess, and when it's gonna change, my friend, is anybody's guess. So I'm watching and I'm waiting, hoping for the best. Even think I go to praying every time I hear them saying that there's no way to delay that trouble coming every day. No way to delay that trouble coming every day. Wednesday I watched a riot, I seen the cops out on the street. Watched them throwing rocks and stuff and choking in the heat. Listen to reports about the whiskey passing round. Seen the smoke and fire and the market burning down. Watch while everybody on your street would take a turn. They're stomping, smashing, bashing, crashing, slashing, busting, burn. And I'm watching and I'm waiting, hoping for the best. Even think I go to praying every time I hear them saying that there's no way to delay that trouble coming every